Глава 113. Никаких претензий. Как-то Зоя выходила с работы и около проходной столкнулась с Олегом. Он стоял в обнимку с розовым кустом в горшке и тортиком в другой руке. Выглядел он опрятно и чисто, хотя немного исхудал и поседел. От него пахло парфюмом, и было видно, что он готовился к этой встрече. «Здравствуй», — шагнул он к ней навстречу. «Олег?» — удивилась Зоя, отступая назад. «Ты чего тут делаешь?» «Тебя жду», — ответил мужчина. «Вот, это тебе. Мать сказала, что у тебя шикарный садик, посоветовала в качестве примирения купить какие-нибудь цветы. А тут еще у вас кондитерская. Ну и взял торт». «Я еще денег приготовил». Зоя забрала цветок, а Олег стал копошиться в кармане, вытащил конверт и протянул его ей. «Зачем все это?» — спросила она. «Я хочу, чтобы дело не дошло до суда», — ответил он честно. «Может, мы куда-нибудь присядем?» «Тут лавочка есть», — кивнула Зоя на лавку около кондитерской. «Хорошо». Они устроились на лавке. «Я хочу извиниться за свое поведение. Честно, я все осознал, я взрослый мужик, не сдержался и накинулся на хрупкую девчонку. Я был не слишком трезв, но это меня не оправдывает. Я сам накосячил и не хотел этого видеть, и всех обвинял, в том числе и вас с Витькой. Прости меня, пожалуйста», — выдал пламенную речь Олег. «Это все хорошо, но ты же не просто приехал извиниться». «Да, я хотел бы, чтобы ты написала заявление, что мы с тобой пришли к единогласному мнению, и у тебя нет ко мне никаких претензий. Просто мне эта судимость не нужна. Я работу нашел по специальности, там и оклад хороший, и бонусы, и всякие премии, и коллектив замечательный». «Там разве не знают, что ты под следствием?» — поинтересовалась Зоя. «Знают. Поэтому мне дали шанс все уладить. Судимых там не берут, и вообще неизвестно, чем мне грозит эта судимость. Это ведь инкриминируется как грабеж. Еще могут и посадить». «Зоя, не ломай мне жизнь, пожалуйста», — попросил он. «А где ты сейчас живешь?» — спросила она. «Мама тебя простила?» «Нет, не простила, но уже разговаривала никак с ничтожеством. Она выкупила у меня мою долю, и я сразу купил себе дачу. Сейчас там и живу», — ответил Олег. «Дачу?» — удивилась Зоя. «На эти деньги можно было бы взять комнату в общаге или в коммуналке». «Не хочу я жить в общаге или в коммуналке с соседями, тараканами и безнадегой. На дачном участке у меня капитальный домик, кухня, большая комната и спаленка. Отапливается все печкой, проведен водопровод и есть скважина. Электричество круглый год. Туалет, конечно, на улице, но для меня это пока не проблема. Баня и летний душ есть на участке. Мне все нравится. Там еще всякие яблони и малины растут. Поживу летом, а там посмотрю, как все сложится. Если меня, конечно, не посадят». Олег вздохнул тяжело и посмотрел на падчерицу щенячьими глазами. «Но как-то все равно не очень», — поморщилась Зоя. На последнее предложение она не среагировала. «Я тебе фотки сейчас покажу», — воодушевленно сказал мужчина, доставая из кармана телефон. «Вот, смотри». Он стал листать галерею в смартфоне. «Ну да, на фото все вроде прилично». «Ты бы видела, какие там шикарные пионы растут. Несколько сортов. Хочешь, по осени тебе несколько корней выкупаю?» «Ну, можно», — пожала плечами Зоя. «Я еще деньги принес», — кивнул он на конверт, который все еще держал в руках. «Там 50 тысяч. Это и за джинсы, и за моральный, и за физический ущерб. Хватит?» Зоя на него внимательно посмотрела, немного подумала и согласилась. Наверное, она ему бы не отказала и без денег, еще тогда, в первый раз, если бы он так же по-человечески к ней подошел и извинился. «А ты откуда узнал, где я работаю?» — спросила она. «Так мать же сказала и примерный твой график работы сообщила». «Ты с ней помирился?» — снова задала свой вопрос Зоя. «Не сказал бы. Но как-то отношение человечнее стало, чем до этого. Это она мне посоветовала с цветами и деньгами. Я сам не знал, как к тебе подойти, и стыдно мне было, и страшно». «Ладно, я завтра съезжу к следователю. Пусть закрывают дело», — вздохнула она. К кондитерской подъехала машина Ярослава. Мужчина сразу из нее выскочил и решительно направился к Зое с Олегом. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Здравствуй», — со своего места встал Олег и протянул ему руку. Ярик глянул на Зою, та кивнула. Он пожал протянутую руку. «Зоя, все в порядке?» — спросил будущий супруг. «Да, вот Олег пришел извиниться». «И?» «И у него это получилось», — ответила она. «Значит, мир», — уточнил Ярослав. «Мир», — согласилась она. «Тогда, может, к нам закрепим все это чаепитием?» — предложил Ярик. «Я не пью, закодировался», — испуганно сказал Олег. «Хочу взять машину в кредит и права восстановить. У меня еще столько планов на жизнь». «Чай не пьешь? У нас есть кофе», — улыбнулся Ярослав. «А, чай. Ну, чай-то я пью. Но я домой поеду, поздно уже. Зоя, только не забудь, что ты мне обещала», — попросил Олег. «Не забуду», — кивнула она. Они попрощались, и мужчина быстрым шагом направился на остановку. «Нормально поговорили?» — спросил Ярик у Зои. «Да, спокойно, без всяких претензий. Он себе дачу купил, теперь там живет. Работу новую нашел, говорит, хорошая и по специальности. Он же ведь раньше профи в своем деле был». «Ты его простишь?» «Я не буду портить ему жизнь», — ответила Зоя. «Ну и правильно. Если что, то мы ему опять в панамку напихаем», — подмигнул Ярик. За ужином они обсуждали последние новости. «Мне Яшка звонил», — сказал Ярослав. «Свадьба откладывается на неопределенный срок». «Да? Почему?» «Юлька так в больнице и лежит на сохранении. Врач запретил ее вообще шевелить, не то что на свадьбах гулять». «Очень жаль. Но лучше поберечь здоровье мамы и малыша, чем какая-то гулянка. Хотя расписаться им не мешало бы, но это их дело», — ответила Зоя. «Светка больше всех расстроилась. Она им уже много чего напридумывала и заказала. Теперь срочно всем звонит и снимает бронь». «В деньгах потеряли?» «Ты знаешь, не сильно. Они же не за день предупредили, а за неделю. Найдутся клиенты и на этот день», — ответил Ярослав. «Это да», — согласилась с ним Зоя. «Кстати, я уже забронировал нам на август шикарную дачу в Джанкое. Вернее, в его районе, где-то там, не уточнял, в деревеньке какой-то. У моего приятеля там дом с участком. Они живут там несколько месяцев в году, а в остальное время дача у них стоит пустая. Там где-то 10 километров до моря. Так что пару недель поживем в свое удовольствие. За это время весь Крым объедем. Как ты на это смотришь?» — спросил радостный Ярослав. «Но если там не избушка на курьих ножках, то вполне себе положительно смотрю». «У него на странице в ВК можно фотки посмотреть и видео». После ужина они пролистали все фотографии с крымского отдыха у приятеля Ярослава. «Он вот так просто пустит незнакомых людей к себе на дачу?» — удивилась Зоя. «Ну, я-то его прекрасно знаю, и он у меня так же. К тому же за садом все равно нужно кому-то присматривать. Не переживай, он абы кого не пускает, только тех, с кем хорошо знаком». «Ну ладно, я согласна. Если не понравится, то будем жить в палатках на берегу моря», — со смехом сказала она. «Я тебя уверяю, все понравится. Только он сказал, чтобы постельное белье брали с собой и после себя все убрали». «С этим проблем не будет». На следующий день Зоя пошла к следователю и написала заявление, что никаких претензий не имеет к Олегу. На этом его дело закрыли.